Так она держалась Австрийского союза по одинаковости интересов относительно Турции и Польши и отвергала союз французский. В интересах России не допускать крайнего ослабления Австрии и преобладания Франции при союзах последней с Турцией и Швецией. Это хорошо понимали в Западной Европе и принимали свои меры. Франция держала наготове Швецию, чтобы при первой надобности спустить ее на Россию и таким образом отвесть последнюю от подания помощи Австрии. Прусский король спешит сблизиться с Россией, предлагает ей оборонительный союз, зная, что у нее такой же союз с Австрией. Только смерть помешала императрице Анне подписать союзный договор с Пруссией. Враждебные отношения Швеции заставляли искать ближайшего к прибалтийским областям союзника. Кроме того, на союзе настаивал Бирон, ибо в союзном договоре Пруссия гарантировала Курляндию. По смерти Анны Бирон регент. Он свержен, но первым министром становится фельдмаршал Миних, который не терпит Австрии за последний мир с Турцией. Миних явно выставляет себя другом Пруссии, требует союза с нею. Остерман представляет необходимость уже по существующим обязательствам охранять Австрию, на которую новый предлагаемый союзник намерен напасть, и тогда в каком положении найдется Россия? Анна Леопольдовна пишет письмо Фридриху II, говорит о слухах, что прусские войска идут в Силезию, уверяет прусского короля в своей дружбе, но выражает сильное желание, чтобы Фридрих удержался от возбуждения военного пламени в большей части Европы. 11 декабря его высокографское сиятельство, господин кабинетный первый министр, генерал-фельдмаршал граф фон Миних, послал объявить другим членам кабинета, что он в заключении прусского трактата никакого особливого затруднения не находит, только одно сомнительно. Прусским министрам сообщено, что король его с войском прямо пошел в Силезию, и поэтому еще надобно посоветоваться сообща, следует ли заключать с ним договор или нет. Вице-канцлер граф Головкин подал мнение, что Россия по существующим обязательствам с Венским двором должна его защищать, и потому надобно повременить заключением прусского трактата, пока усмотрится, какое участие морские державы примут в защите Австрии, и сама она чем будет отвечать на такое наглое нападение. Может быть, Венский двор с прусским полюбовно разделается, заплатив некоторую сумму денег». В донесении наших министров при иностранных дворах, особенно при Венском, мы усмотрим, надобно ли нам за Австрию вступаться. Но при этом не надобно спешить предложением действительной помощи, а дожидаться, будут ли морские державы действительными силами вступаться за Венский двор или будут употреблять только добрые услуги. Здешнему министерству надобно принять в рассуждение нынешнюю систему в Европе, как недавно голландцы по смерти Цесаря сделали, и, взяв за основание состояние здешнего государства, которое хотя и плохо вследствие тяжких войн, однако ныне случай есть совершенно его поправить, постановить между собою правила, каким образом по здешнему состоянию поступать с другими державами. Составивший такой план, легко будет здешнему министерству и говорить с пребывающими здесь иностранными министрами и содействовать интересам их дворов. Если Венский двор станет требовать помощи по союзному договору, то отговариваться, что государство истомлено польскую и турецкую войнами, и потому не может подать скорой помощи, а между тем надобно смотреть, что будут делать морские державы. Если прусский министр станет неотступно домогаться заключения союзного договора, то неудобнее ли будет весь этот договор с сепаратными артикулами показать австрийскому резиденту Гогенгольеру, и когда он объявит, что в нем нет ничего противного его двору, то договор и можно будет заключить. Хотели дожидаться донесения русских министров при иностранных дворах, особенно из Вены. Ланчинский в начале 1741 года доносил о морских державах, что Голландия являет склонность помочь Марии Терезии, но при том желает, чтобы какая-нибудь другая держава прежде нее оказала эту помощь. притом находит трудность, что полки посылать далеко. Английский король показывает себя склоннее прежнего, но так как прошел слух, что с прусской стороны сделано Марии Терезии выгодное предложение, то английский король прежде всего желает их сообщения, при этом советует полюбовно помириться, но без малейшего нарушения прагматической санкции, иначе какая-нибудь держава откажется от гарантии этой санкции под предлогом, что сама наследница Карла VI нарушила ее и таким образом освободила других от гарантии. У прусского короля в Силезии до 50 000 войска, да еще ожидается 20 000, и потому страна может быть спасена только диверсией с русской стороны, чего усиленно домогаются в Вене, ибо мирное посредничество России не помогает. Фридрих II, прочтя грамоту русского министра, только поморщился, но от своих поисков не унялся. Франция молчит в Вене и интригует в Германии, располагает курфюрстами баварским, кёльнским и пфальцским, обещает баварскому провозгласить его швабским королем и добыть ему часть австрийского наследства. Курфюрсты майнские и трирские по слабости ничего не могут сделать, и таким образом Франция грозит всемирную бурбонскую монархию. В Петербурге захотели воспользоваться затруднительным положением Марии Терезии и заставить признать императорский титул русских государей, но австрийские министры и тут не сдались. Государственный секретарь барон Бартенштейн сказал Ланчинскому, что надобно подождать. «Знаете, — сказал он, — сколько явных врагов и тайных недоброжелателей у нас в империи, особенно при предстоящем императорском избрании. Самые маловажные обстоятельства толкуют злостно, а за такой поступок стали бы сильно кричать и подняли гонения». Петербургский двор требовал также, чтобы в переписке между обоими дворами употреблялся не латинский, а немецкий язык, понятный правительнице и мужу ее. На это министры отвечали, что в Венгрии есть первенствующее королевство в державе Марии Терезии, а короли венгерские истори употребляли латинский язык. Ланчинский возражал, что латинский язык принадлежит римским цесарям, а Мария Терезия есть немецкая государня, и Венгрия принадлежит ей как эрцгерцогине австрийской. Но министры упорно стояли при своем, указывая, что французский посол не принял первой известительной грамоты о восшествии Марии Терезии на престол, потому что грамота была не на латинском языке. Министры жаловались. «У нас сильные враги и могущественные друзья. Только первые на нас нападают, действительно, а дружеская помощь еще далеко, тогда как без нее после двух несчастных разорительных войн здешнему дому не устоять. Один на другого ссылается. Английский король указывает на союз, который надеется заключить с петербургским двором. Итак, единственная надежда остается на Россию, которая должна сделать почин и ободрить приятелей наших».